Сквернословие. В начале своей карьеры, когда я работал в Министерстве юстиции, я позволял себе, общаясь с коллегами и оппонентами, иногда вставлять в свои замечания то самое словечко из четырех букв. В атмосфере уголовного процесса на одинокое ругательство никто и не обращал внимания. В более цивилизованном процессе расторжения брака, спорное, правда, утверждение, если вы ругаетесь бранными словами в присутствии клиентов или оппонентов, это может вам сильно навредить. Бранные слова, используемые в речи человека, который не умеет ругаться, оказываются формой антиобщения и антиязыка, так же как рэп – форма антимузыки. Брань мешает нормальному общению. Единственная цель, которой она служит – создавать помехи, какие создают отдельные адвокаты, если они не подготовлены к ведению переговоров. В нескольких прошлых делах адвокаты противной стороны обругивали меня в присутствии своих клиентов, чтобы продемонстрировать, насколько решительно они настроены. В таких случаях адвокат иногда перезванивает позже, чтобы принести извинения, объясняя это театральным приемом, который был ему необходим, чтобы продемонстрировать свою воинственность перед клиентом. Обычно такую форму человеческого общения можно объяснить отсутствием культуры, что делает извинения необязательными. Мне случилось вести переговоры с фирмой, чей главный юрисконсульт был известен тем, что любил сквернословить. Моя клиентка попросила меня помочь ей. Навстречу явился этот грубиян-адвокат в сопровождении помощницы, работающей в его фирме. Как только мы назвали разумный перечень наших предложений, комната наполнилась разнообразным набором брани в его исполнении. Когда его помощница попыталась успокоить своего старшего партнера, он ответил ей отборной бранью. Я и моя клиентка незамедлительно покинули комнату. В тот же день после обеда помощница адвоката сквернослова позвонила мне и сказала, что фирма принимает наши условия. Она сама была оскорблена поведением своего партнера и принесла извинения. Конфиденциально же сказала: «Я никогда больше не хочу попадать ему на язык». Как я позже узнал, более веской причиной нашего успеха стало то, что клиент самого грубияна заявил, что он не собирается терпеть, когда в присутствии его жены грязно ругаются. Он также пригрозил нанять другого адвоката в случае, если это повторится. Права женщин. Начиная с 60-х годов и достигнув своей кульминации в 80-е годы, развод в США стал более или менее декриминализированным за неимением более подходящего слова. Перемены в Нью-Йорке произошли в 1967 году. До 19 июля 1980 года супружеская измена была единственным основанием для расторжения брака в штате Нью-Йорк. Справедливое распределение активов стало хорошим правилом с 1987 года. К разводу по взаимному согласию сторон и декриминализации его добавилась процедура разделения активов, которая также подверглась изменениям. Законодатели в различных штатах рассматривали развод как разрыв, подобно разрыву отношений между бизнес-партнерами. Когда партнеры ликвидируют компанию, активы делятся, обе стороны получают одинаковую часть активов, независимо от степени вины каждой из сторон. Штаты рассматривали развод как распад союза, во многом финансового. Вклад мужа был очевиден, потому что он работал и зарабатывал деньги. Участие жены и матери, которая сидела дома, было важным нефинансовым вкладом. Разделение происходило значительно медленнее в обратной ситуации, что случалось нечасто в последние 30 лет. Доступное содержимое супружеского пирога значительно увеличилось после того, как развод декриминализировался, и были приняты законы, согласно которым разделение активов сторон проходило по теории справедливого распределения или общего имущества. Такие перемены были свидетельством увеличения прав жен, поскольку апелляционные суды столкнулись с новыми делами, которые были связаны с разводом и распределением активов. Права жен расширялись, так как женщины организовывали группы, а затем интегрировали свои требования для законодателей и в конечном счете сформировали мощный блок электората. Те законодатели, которые не прислушивались к этим голосам, возвещавшим перемены, не переизбирались на свои посты. Женские группы, организованные на местном уровне, уровне штата и федерации, рассылали сотни тысяч брошюр, а также формировали политические рабочие группы, чтобы на всех уровнях лоббировать свои интересы. Мужчины никогда не были настолько организованными. Если мужчина получает неудовлетворительный результат при разводе, он, скорее всего, пойдет и пожалуется на это бармену. Женщина же, которую не удовлетворяют результаты дела, наоборот, будет встречаться с другими женщинами, организует группу защиты или присоединится к уже существующей и попытается изменить закон. Судьи обоих полов отнюдь не были очень довольны возрастающим давлением со стороны таких женских групп, особенно тех, которые занимались мониторингом судебной системы. Судьи попадали под наблюдение, когда представители этих женских организаций внимательно следили за ходом дела и записывали все, что происходило в зале суда. Мы как-то рассматривали дело в округе Суффолк, штат Нью-Йорк. Суд уже приступил к рассмотрению дела, когда какая-то женщина из группы защиты пожелала поговорить с судьей в его кабинете после заседания суда. Судья встретился с женщиной и вежливо поинтересовался, почему ей нужно было с ним поговорить. Она высказала все свои наблюдения и опасения, связанные с этим делом, и ошарашенный судья был вынужден объявить судебное разбирательство неправильным. Все время деньги и эмоции оказались затраченными впустую, а дело вернули в суд для рассмотрения с нуля. В судебной системе возникает опасность, когда специальные группы пытаются оказать давление на законодательную власть. Я безоговорочный сторонник борцов за права животных, которые добились принятия законов об уходе за животными и гуманном обращении с ними. Но в бракоразводном праве нельзя все делить на черное и белое. В отношении к разводу мы обнаруживаем далеко идущее общественное воздействие, которое требует судебного преобразования экономики путем перераспределения богатства. Права женщин неизменно расширяются каждый раз, когда пересматривается закон. Так, например, возник вопрос, имеет ли смысл отдавать часть пенсионных сбережений, которые были накоплены за время совместного проживания. Но этот вопрос провоцирует другой. Имеет ли смысл оценивать в денежном эквиваленте профессиональную карьеру или практику? Суд издаст постановление оценить такую практику, выслушав показания экспертов. Но подобные оценки всегда туманны и имеют слабую связь с реальным миром. Большинство профессиональных практик нельзя передавать другим лицам, закладывать или продавать как активы. И все же при разводе мужа могут обязать выплатить половину предполагаемого дохода от его практики в качестве компенсации жене. Я совсем не хочу сказать, что жены должны быть лишены прав и средств. Но в связи с этим необходимо ставить вопрос о справедливости, когда присуждаются и выплачиваются деньги из расчетов на будущее, которое может и не наступить. Здесь в качестве примера можно сослаться на положение оперного певца, который при разводе обязан выплатить компенсацию жене согласно расчетным доходам от его популярности не только сейчас, но и в будущем. На самом же деле популярность оперных певцов вряд ли можно назвать устойчивой, ведь всегда может случиться, что у них изменится или совсем пропадет голос, и им придется уйти со сцены. А как насчет врачей, которые только-только получили дипломы? Как оценить их заработок в будущем, если они вообще могут принять решение бросить медицинскую практику и пойти служить в армию, или заниматься какой-нибудь альтруистической деятельностью за минимальную плату? Можно ли справедливо оценить доходы клиники пластического хирурга, если большинство пациентов хотят попасть к его коллеге, и как раз доходы этого другого хирурга становятся основанием для расчетов доходов первого? Если хирург умирает, стоит ли его клиника каких-либо денег? Однако в современном бракоразводном процессе профессиональная деятельность оценивается в огромную сумму, причем совершенно без учета конкретных жизненных обстоятельств.